многоразличные греховные привязанности сердца нашего Господь испытывает различным образом. Иного, скупого, испытывает потерю денег или имения, или какой-либо части из собственности, попускает ворам скрадывать, разбойникам грабить, иного пожаром, иного наводнением, иного напрасными издержками по неудавшимся делам, иного болезнью и издержками на лекарства и врачей, соединенными с болезнью, иного потерю жены, сестры, друга или подруги, иного бесчестием. Всех испытывает всяко, да всяко откроет в каждом его слабые болезненные стороны сердца и научит каждого исправлять себя. Весьма у многих душу проходит оружие, яко да открыются от сердец их помышления их. Потому какой бы ни случился убыток из твоего имения, верь, что на то есть воля Господня, и говори: «Господь даде, Господь отъят, яко Господеви узволися, тако бысть, буди имя Господне благословенно».